Василион за минуту весь воплощение энергии действия сейчас был инертен и безнадежен. Я усадил его в кресло и встретился взглядом с Грегором. Бог мой, какой полной противоположностью своему брату был он сейчас! В его лице и помина не было той печали, какая скользнула по нему при упоминании имени Дартана. Оно точно солнцем светилось от радости. Имя И вызвало на поверхность все благоговение, таившееся в его сердце. Он был уверен, спокоен, прост. Он подошел ко мне. «Каким гонцом счастья входите вы в этот дом, более великой минуты, чем свидание с нашим спасителем, учителем И, не могло наступить для нас? Не обращайте внимания на расстроенность моего брата. Его первые слова – слова отрицания, только грубая внешняя отрыжка старых-старых привычек мышления. Давно уж, как это хорошо знает наш любящий и любимый отец, друг и защитник Роданда, он оставил губившее его жизнь отрицание. Он всеми силами стремится утверждать жизнь и разделять ее труды в своем сером дне. Не судите его и меня строго». Голос Грегора звучал проникновенно. «Мне? Судить вас? О, друг, что вы говорите? Мне, такому несовершенному человеку, к которому так незаслуженно было проявлено столько милосердия, судить пути достижения людей? Чем больше сближаюсь с людьми, тем все глубже вижу и ощущаю, что такое милосердие, и как далек я сам от возможности и умения проносить его в свое общение с людьми. После прочтешь письмо свое, Грегор, и Василиону Левушка подаст его письмо позже. Никогда не надо приступать к чтению ответственных бумаг и к каждому большому делу, пока не привел весь свой организм к полному спокойствию. Что же это такое, дети мои дорогие, полное творческое спокойствие? Для каждого ученика это слияние его единого с единой творящей жизнью, и в ней общение с людьми и делами. И к такому общению всегда надо приготовиться человеку. Тебе, Василион, мое особое слово. Вот получил ты весть, которую искал и ждал более половины жизни. Надеялся, к ней благоговейно стремился и старался приготовить дух свой. А пришла весть, и первое твое слово ей в привет и встречу было словом отрицания. Запомни навсегда эту минуту, чтобы больше не повторить свои ошибки. Милостивый провидец, учитель и не дал тебе внезапной встречи с собой, чтобы ты не нанес себе и всему своему пути непоправимого вреда. Он послал тебе нас с Левушкой, подкрепив нас предварительно своей любовью и радостью Великой Матери, чтобы в ее атмосфере милосердия мы, грешные, имели силу любви принять на себя твой удар отрицания, чтобы мы могли найти тебе оправдание и ввести тебя в атмосферу ее мира и успокоения. Восстань, оправься, передай своей внешней форме внутреннее ликование твоего духа и неси новый день счастья жить легко. Вдумайся, что побудило тебя сказать «я не готов»? Страх. Только один страх великой ответственности перед вечностью заставил уста твои высказать движение ума и опередить творческую работу сердца. Вот о чем говорит учитель. Убей ум. То есть дай время всему себе войти в гармонию, установи в себе тишину, чтобы ждущее тебя на пороге озарения могло встретить в тебе волну тех вибраций, которые ему необходимы, чтобы быть воспринятыми тобою. Ум, работающий не в гармонии с творчеством сердца, не может работать в мудрости, а потому не может и ухватить вибрации мудрости, хотя бы она стояла рядом. Друзья и дети, снова обратился Роданда ко всем нам, вынесите из данной вашей встречи вечную память о двух ученических правилах. Первое. Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек тебе – великий учитель. Второе. Важно точное и цельное действие человека сейчас, а не 10 минут спустя. Пойдемте дальше. Роданда взял Василиона за руку, встряхнул его с такой силой, что тот покачнулся, ласково его к себе притянул. «Забудь теперь о себе и думай о других. Полчаса назад ты умел думать только о деле красоты для блага людей, стараясь единиться с ними в прекрасном. 10 минут назад ты думал только о себе, забыв обо всем окружающем. Ни то, ни другое, мой милый. Любя, побеждает тот, кто живет в вечном. Тогда он не скачет мыслями и настроениями от личного к безличному, но трудится в ровной радости, в труде своем подавая каждому то зерно вечного, которым живет сам. Живи отныне не в кажущемся смирении, а в истинном. Тогда всякий дар милосердия воспримешь в благоговейной радости. И благодарность твоя истине выразится в труде дня, легком, бесстрашном, уверенном и простом. Ты не будешь думать, избранник ли ты, достоин или недостоин поданного тебе милосердия. Ты будешь счастлив в усердии сливать со своей жизнью и знанием каждое встреченное сознание. Это не значит, что каждому ты будешь предлагать разделить твое святая святых. Это только значит, что, храня тайну твоего откровения, ты будешь стремиться вовлекать каждого в результат твоего живого труда, в твою любовную радость. Будешь стараться видеть во встречном его святыню. В благоговейной радости будешь отыскивать в нем свет и в своем оправдании помогать его равновесию укрепляться. Рука об руку с Василионом, Роданда стал спускаться со ступени террасы. Все в природе и в сопровождавших старца людях казалось мне сегодня прозрачным и сияющим. Шарже самого Роданды на этот раз казался мне переливающимся кругом розового и белого цветов, которые были так густы и плотны, что закрывали не только все другие цвета его обычно радужного шара, но даже и фигуру шедшего рядом с ним Василиона. Мы прошли несколько аллей и остановились у очень банального двухэтажного дома, в архитектуре которого сквозило много претензий на утонченность вкуса. На самом же деле дом был воплощением бездарности и буржуазности. Это здание здесь в общине меня несказанно удивило. Оно было ярко-зеленого цвета, с белыми колоннами, и напоминало неуклюжее подражание древним венецианским домам. Тут же красовался греческий фронтон и простое, как у французских вилл, крылечко, увешанное раковинами и разрисованное букетами цветов. Затейливые балконы и террасы лишали последней грации это создание чьей-то фантазии. И на этот раз, как тогда, когда мы подходили к дому Деметра или Акадии, до наших ушей еще издали долетал говор многих голосов. Мне казалось, что я улавливаю могучий голос Деметра, покрывавший общий шум. Роданда обошел парадный вход и террасы, которых здесь было три, и подошел к описанному мною крылечку. Пропустив нас всех в сени, где шум голосов был сильнее и явственнее доносился из дальних комнат, похожий на гомон базара, Роданда отдал свой посох Василиону. «Сядь здесь на стул и никого не выпускай, если захочет кто по глупости тайно скрыться. Если же кто будет ломиться на пролом, поставь ему, Василион, мой посох поперек дороги. Тогда он отойдет от тебя и возвратится обратно. Никакими словами нарушителей запрета не устрашай и не угрожай. Просто говори, выхода нет. Сосредоточь свое внимание на том, что я тебе сказал, сын мой. Не суди этих несчастных людей за их тупое отрицание истины, так же, как истина нашла оправдание твоему отрицанию и послала нас, гонцов своих, возвестить тебе о нем». Василион поцеловал руку старца, голос которого был добр и кроток, как тогда в трапезной, когда он говорил трем фигурам в незабываемую ночь. Я заметил, как слеза Василиона упала на темную руку старца и как тот нежно погладил по седой голове приникшего к нему человека. «Уверен будь», — еще ласковее шепнул ему Роданда и жестом пригласил нас следовать за ним. Мы прошли через три пустых, роскошно и безвкусно обставленных комнаты, миновали огромную столовую, где на столе неэстетично оставались разбросанными остатки пищи, и вошли в заполненный азартно спорящими людьми большой зал. Никто вначале не заметил нашего присутствия. Мы тихо и молча стояли у дверей. Я видел глубоко сосредоточенное лицо Раданды. Он точно молился. Внезапно от его блиставшего шара побежали розовые и белые лучи во все стороны. В комнате стало даже светлее. Голоса смолкли вдруг, точно все сразу заметили Раданду. Десяток людей оглянулись на него и на нас, и из разных углов послышалось: «Ах, отец! Боже мой! Как же мы не слыхали!» и тому подобное, возгласы растерянности и удивления.